Шестиместный самолет вез только Торна и Дженнингса. Он несся по направлению к Риму сквозь ночь, и внутри него было тихо и напряженно. Дженнингс разложил вокруг себя книги и заставлял Торна вспомнить все, что говорил ему Тассоне. «Я не могу», — мучительно произнес Торн. «У меня все как в тумане». «А вы начнете заново? Расскажите мне все, что помните». Торн повторил рассказ о своем первом свидании со священником, о дальнейшем преследовании, о встрече в парке. Во время этой встречи священник читал стихи. «Что-то насчет восхождения из моря», — бормотал Торн, пытаясь припомнить. «О смерти, армии, о Риме. Надо постараться вспомнить получше». Я был очень расстроен. Я вообще подумал, что он сумасшедший. И, в общем-то, даже и не слушал его. Но вы все слышали. Значит, вы можете вспомнить. Давайте же. Я не могу. Ну, попробуйте. Лицо Торна выражало отчаяние. Он закрыл глаза и пытался заставить себя вспомнить то, что ему никак не удавалось. И я помню... Он умолял меня принять веру. «Пей кровь Христа», — так он сказал. «Пей кровь Христову», — да. «Для чего?» «Чтобы побороть сына дьявола», — он сказал. «Пей кровь Христову, чтобы побороть сына дьявола». «Что еще?» — не унимался Дженнингс. «Еще что-то насчет старика». «Какого старика?» «Он сказал, что мне надо увидеться со стариком». «Не могу вспомнить». «А имя? Он назвал имя?» «М, что-то на М. Магдо. Мегидо». «Нет, это название города». «Какого города?» «Города, куда мне, по его словам, надо было поехать. Мегидо. В этом я уверен. Мне надо поехать в Мегидо». Дженнингс возбужденно начал рыться в своем портфеле, отыскивая карту. «Мегидо, Мегидо», — бормотал он. «Вы слышали о нем?» — спросил Торн. «Могу поспорить, это в Италии». Но такого города не было ни в одной европейской стране. Дженнингс рассматривал карту добрых полчаса, а потом закрыл ее, покачивая в отчаянии головой. Он посмотрел на посла, увидел, что тот заснул, и не стал будить его. А принялся за свои книги по оккультизму. Маленький самолет ревел в ночном небе, а Дженнингс погрузился в предсказание о втором пришествии Христа. Оно было связано с пришествием Антихриста, сына нечистого зверя, дикого мессии. «И придет на землю дикий мессия, потомок сатаны в обличии человеческом. Родительницей его будет... изнасилованное четвероногое животное. Как юный Христос нес по свету любовь и доброту, так Антихрист понесет ненависть и страх, получая приказы прямо из ада». Самолет приземлился, и Дженнингс кинулся собирать книги, рассыпавшиеся во все стороны. В Риме шел дождь. Быстро пройдя через пустой аэропорт, они вышли к стоянке такси. Пока машина везла их на другой конец города, Дженнингс слегка прикорнул, а Торн, глядя на освещенные статуи на Виа Венто, вспомнил, как он и Катерина, еще молодые и полные надежд, бродили по этим улицам, держась за руки. Они были невинны и любили друг друга. Он вспомнил запах ее духов и ее обворожительный смех. Влюбленные открывали для себя Рим, как Колумб когда-то открывал Америку. Они считали этот город своей собственностью. Здесь они впервые отдались друг другу. Вглядываясь в ночь, Торн подумал, будут ли они вообще когда-нибудь заниматься любовью. «Госпиталь, Женераль», — сказал водитель такси и резко затормозил.

и не слышал Джереми. «Это бесполезно», — сказал монах. Но остановить Торна было уже невозможно. «Отец Пилетто», — повторил Торн. «Вы помните того ребенка? Я хочу знать, откуда он». «Я прошу вас, сеньор», — предупредительно произнес монах. «Вы сознались им», — закричал Торн. «Теперь сознайтесь и мне. Я хочу знать, откуда тот ребенок». «Боюсь, мне придется попросить вас». Монах хотел взяться за кресло Спилетто, но Дженнингс преградил ему путь. «Отец Спилетто!» — заорал Торн в это немое неподвижное лицо. «Я умоляю вас! Где она? Кто она? Отвечайте же!» И вдруг все вокруг загудело. В церкви начали звонить колокола, и звук этот был невыносимый. Торн и Дженнингс содрогнулись при страшном звоне, отражающемся от каменных монастырских стен. Торн взглянул вниз и увидел, как рука священника начала подниматься. «Уголь!» — закричал Торн. «Дайте ему уголь!» Дженнингс моментально кинулся вперед, схватил кусок угля со стола и сунул его в трясущуюся руку. Колокола продолжали звонить, а рука священника, дергаясь, чертила на столе корявые буквы, каждый раз вздрагивая при звуке колокола. «Это какое-то слово», — возбужденно шептал Дженнингс. «Ч-е-р». Священник затрясся всем телом, пытаясь чертить дальше. Боль и напряжение переполняли его. Он раскрыл рот, и оттуда послышался какой-то звериный стон. «Продолжайте», — настаивал Тор. «В», — читал Дженнингс. «Е», «Т». Неожиданно колокольный звон оборвался. Священник выронил уголь из судорожно сжатых пальцев, и голова его упала на спинку кресла. Измученные глаза уставились в небо, лицо было покрыто потом. Все стояли в тишине, вглядываясь в слово, нацарапанное на столе. «Червет?» — спросил Торн. «Червет», — отозвался Дженнингс. «Это что-то по-итальянски?» Они обернулись к монаху, тоже смотревшему на слово. «Вам это слово о чем-нибудь говорит?» — спросил Торн. «Черветери», — ответил монах. «Я думаю, что это Черветери». «И что это?» — спросил Дженнингс. «Это старое кладбище. Этрусское кладбище». Тело священника снова задрожало. Он застонал, пытаясь что-то сказать, но потом внезапно затих. Торн и Дженнингс посмотрели на монаха. Тот покачал головой и произнес с отвращением. «Черветери — это сплошные развалины. Остатки гробницы Течалка». «Течалка?» — переспросил Дженнингс. «Этрусский дьявол-бог. Они сами были почитателями дьявола. Место его захоронения считалось священным». «Но почему он это написал?» — спросил Торн. «Я не знаю». «А где оно находится?» — спросил Дженнингс. «Там ничего нет, сеньора, кроме могил и одичавших собак». «Где оно?» — нетерпеливо переспросил Дженнингс. «Ваш шофер должен знать. Это 50 км к северу от Рима». Гроза из Рима перенеслась за город. Сильный дождь замедлял их движение, особенно после того, как они свернули с главного шоссе на более старую дорогу, грязную и всю в рытвинах. Один раз машина застряла, въехав задним колесом в канаву, и им всем пришлось выходить и толкать ее. Приближалось утро. Небо уже светлело. Дженнингс заморгал, пытаясь разглядеть, куда же они заехали. Постепенно до него дошло, что это уже Черветери. Перед ним возвышался железный забор, а за ним на фоне светлеющего неба виднелись силуэты надгробий. Дженнингс вернулся к машине, открыл багажник, отыскал свой аппарат и зарядил новую пленку. Взгляд его упал на железный ломик, валявшийся в углу багажника среди промасленных тряпок. Дженнингс достал его, оглядел и заткнул за пояс. Потом осторожно закрыл багажник и пошел в сторону ржавого железного забора. Земля была сырая. Дженнингс весь замерз и дрожал, двигаясь вдоль забора в поисках ворот. Но их не было. Проверив еще раз фотоаппарат, он влез с помощью дерева на забор, на секунду потерял равновесие и, порвав пальто, неудачно приземлился с другой стороны. Поправив камеру и поднявшись, Дженнингс направился вглубь кладбища. Небо становилось все светлее, и теперь он мог разглядеть вокруг могилы и разбитые статуи. Они были сделаны довольно искусно, хотя и подверглись сильному разрушению. Изуродованные каменные лица холодно и отрешенно взирали на снующих внизу грызунов. Несмотря на заморозки, Дженнингс почувствовал, что вспотел. Он нервно оглядывался, продолжая идти дальше. Его не покидало ощущение, что за ним наблюдают. Пустые глаза статуи, казалось, следили за ним, когда он проходил мимо. Дженнингс остановился, чтобы успокоиться, и посмотрел вверх. Прямо перед ним высилась огромная фигура идола, уставившегося на Дженнингса сверху вниз. Лицо истукана застыло в гневе. У Дженнингса перехватило дыхание. Выпученные глаза идола как будто требовали, чтобы он убирался отсюда. Заросший волосами лоб, мясистый нос и яростно открытый рот с толстыми губами. Дженнингс поборол в себе чувство страха, поднял аппарат и сделал три снимка со вспышкой, молнии, осветившей каменное лицо идола. Торн открыл глаза и обнаружил, что Дженнингс исчез. Он вышел из машины и увидел перед собой кладбище. Разбитые статуи были освещены первыми лучами солнца. «Дженнингс!» — позвал он. Но ответа не последовало. Торн подошел к забору и снова позвал. Где-то вдали послышался звук. Торн схватился за скользкие прутья и с трудом перелез через забор. «Дженнингс!» Звуки затихли. Торн искал Дженнингса в лабиринте полуразрушенных статуй. Он медленно брел вперед. Ботинки хлюпали в грязи. Полуразваленная скульптура горгульи вдруг выросла перед Торном, и ему стало не по себе. Кладбищенская тишина давила. Все вокруг, казалось, внезапно застыло. То же ощущение Торн испытывал и раньше. Тогда, в Пирфорде, он заметил два сверкающих глаза, следящих за домом. Торн остановился, решив, что и на этот раз за ним могут следить. Он осмотрел статую и заметил рядом большой крест, вырытый в землю. Джереми замер. Откуда-то из-за куста послышался шум. Звук шагов быстро приближался. Торн бросился бежать, но ноги не слушались, и он остановился, как вкопанный, с расширившимися от ужаса глазами. «Торн!» Это был Дженнингс. Задыхаясь, с диким взглядом, он прорвался сквозь кусты и быстро подошел к Торну, сжимая в руках железный ломик. «Я нашел!» — выпалил он. «Нашел!» «Что нашел?» «Пошли, пошли со мной!» Они двинулись вперед. Дженнингс легко прыгал через надгробие. Торн пытался не отставать от него. «Вот, посмотри сюда! Это те самые!» — воскликнул Дженнингс и остановился на пустой площадке около двух могил, вырытых рядом. В отличие от всех остальных, эти могилы были выкопаны сравнительно недавно. Одна из них была обычных размеров, другая – маленькая. Надгробия выглядели скромно, на них упоминались только даты и имена. «Видите число?» – возбужденно спросил Дженнингс. «6 июня. 6 июня, 4 года назад. Мать и ребенок». Торн медленно подошел к могилам и встал, глядя на холмики. «Эти — единственные свежие на всем кладбище», — гордо заявил Дженнингс. «Другие настолько древние, что даже надписи не разобрать». Торн ничего не ответил. Он встал на колени и стряхнул с камней присохшую грязь, чтобы прочитать надписи. «Мария Ведичи Сантоя. Младенец Сантоя. В смерти и рождении поколения объединяются». «Вот это находка!» — сказал Дженнингс и опустился на колени рядом с Торном, удивленно обнаружив, что его товарищ плачет. Торн, склонивший голову, рыдал. Дженнингс подождал, пока тот успокоится. «Вот он», — простонал Торн. «Теперь я знаю, здесь похоронен мой ребенок. И, возможно, женщина, родившая ребенка, которого вы сейчас воспитываете». Торн посмотрел на Дженнингса. «Мария Сантойя», — сказал Дженнингс, указывая на надгробие. «Здесь мать и ребенок». Торн покачал головой, пытаясь вникнуть в смысл его слов. «Послушай», — сказал Дженнингс, — «мы ведь требовали, чтобы Спилетто рассказал, где мать». «Вот мать. А это, возможно, ваш ребенок». «Но почему здесь? Почему в этом месте?» «Я не знаю». «Почему в этом ужасном месте?» Дженнингс посмотрел на Торна. Он и сам ничего не понимал. «Пожалуй, есть только один способ узнать. Главное, что мы нашли их. Теперь можно разузнать остальное». Он поднял лом и воткнул его глубоко в землю. Лом вошел по рукоятку и с глухим звуком остановился. «Это не так-то сложно. Они всего-то где-то на фут под землей». Он разрыхлил ломиком землю, а потом взялся разгребать ее руками. «Ты не хочешь мне помочь?» — спросил он Торна. И тот без особого желания принялся помогать онемевшими от холода пальцами. Через полчаса, грязные, мокрые от пота, они очищали уже последний слой земли с бетонных плит. Закончив разгребать, Торн и Дженнингс уставились на гробовые плиты. «Чувствуете запах?» — спросил Дженнингс. «Да». «Наверное, все делали в спешке, и никаких правил не соблюдалось». Торн не отвечал, он переживал страшные мучения. «Ну, какую сначала?» — спросил Дженнингс. «Может быть, вообще не стоит этого делать?» «Стоит, стоит». «Но это как-то не по-человечески». «Ну, если хотите, я позову шофера». Торн стиснул зубы и покачал головой. «Тогда начнем?» — сказал Дженнингс. «Сначала большую». Дженнингс подсунул домкрат под плиту. Потом, используя его в качестве рычага, отодвинул крышку гроба ровно настолько, чтобы под нее можно было просунуть пальцы. «Ну давай, давай, черт побери!» — закричал он. Торн пришел на помощь. Руки его тряслись от напряжения, когда он вместе с Дженнингсом поднимал тяжелую крышку. «Весит не меньше тонны!» — промычал Дженнингс. Навалившись на плиту всем телом, им удалось приподнять ее и удерживать, пока глаза изучали темную яму. «Боже мой!» — вырвалось у Дженнингса. В гробу лежал труп шакала. Личинки и насекомые облепили его со всех сторон, ползая по останкам плоти и шкуры, каким-то образом еще сохранившейся на скелете. Торн вздрогнул и отпрянул назад. Плита выскользнула из рук и с грохотом упала в склеп, разбившись на куски. И туча мух взмыла вверх. Дженнингс в ужасе кинулся к Торну, поскользнулся в грязи и, схватив его, попытался увести подальше от склепа. «Нет!» — заорал Торн. «Идем! Идем отсюда!» «Нет! Теперь вторую!» «Но для чего? Мы видели все, что нам было нужно!» «Нет! Надо и вторую!» — в отчаянии простонал Торн. — Может быть, там тоже зверь. — Ну и что? — Тогда, может быть, мой ребенок где-нибудь живет. Он жив. Дженнингс остановился под обезумевшим взглядом Торна и попытался ломом приподнять маленькую крышку. Торн подошел к нему, просунул по плиту пальцы. Через секунду она слетела, и лицо Торна исказилось от горя. В маленьком склепе лежали останки ребенка, и его крошечный череп был разбит на кусочки. «Его голова!» — всхлипывал Торн. «Они убили его!» «Пошли отсюда!» — прошептал Дженнингс. «Они убили моего сына!» — закричал Торн изо всех сил. Крышка упала, и оба посмотрели на нее в диком ужасе. «Они убили его!» — рыдал Торн. «Убили моего сына!»

Дженнингс, пятясь, пробирался к забору, выставив перед собой вспышку, и всякий раз, когда собаки оказывались слишком близко, нажимал на кнопку. В конце концов, ему удалось добраться до забора. Он быстро пошел к Торну, вспышкой сдерживая собак. Тот уже влез на забор, и там, неудачно повернувшись, напоролся подмышкой на один из ржавых прутьев. Вскрикнув от боли, он дернулся, подался вперед и рухнул на землю с другой стороны забора. Дженнингс последовал за ним, время от времени по-прежнему нажимая на спуск вспышки, а потом, спрыгивая с забора, швырнул камеру в собак. Торн шатался, Дженнингс с трудом дотащил его до машины. Шофер, оцепенев от ужаса, смотрел на них. Он попытался завести автомобиль, но ключей на месте не оказалось. Тогда он выскочил из машины, помог Дженнингсу усадить Торна на заднее сиденье. Дженнингс подбежал к багажнику, чтобы достать ключ зажигания. И тут его взгляд опять упал на собак. Они кидались на забор и выли от злобы. Одна из них пыталась перескочить заграждение и почти преодолела его, но один из прутьев проткнул ей горло, и кровь из раны хлынула фонтаном. Остальные собаки, почуяв кровь, бросились на нее и разорвали на части. Машина рванула вперед. Захлопала незакрытая дверь. Шофер со страхом смотрел в зеркало заднего вида на своих пассажиров. Их тела составляли в этот момент единое месиво из крови и лохмотьев. Тесно прижавшись друг к другу, Торн и Дженнингс рыдали, как дети. Шофер такси подвез их к отделению неотложной помощи, вытащил из машины их багаж и уехал. Торн был настолько потрясен случившимся, что на все вопросы отвечал Дженнингс. Он назвал выдуманные имена и изложил историю, которая вполне удовлетворила больничные власти. Он рассказал, что они изрядно выпили и забрели в частные владения, где висели предупредительные таблички об охране территории сторожевыми собаками. Это было в пригороде, но где именно он не помнил, там был высокий железный забор, с которого свалился его приятель. Им обработали раны, сделали уколы против столбняка и велели вернуться через неделю на анализ крови, чтобы проверить, подействовало ли лекарство. Они переоделись и ушли. Потом отыскали небольшую гостиницу, подписались вымышленными именами. Консьерж потребовал, чтобы они заплатили деньги вперед, после этого выдал им ключ. Торн принялся тут же звонить по телефону, и пока Дженнингс метался по комнате, безуспешно пытался соединиться с Катериной. «Они могли бы убить тебя, однако не убили», — испуганно говорил Дженнингс. «Они преследовали меня, пытались добраться до моей шеи». Торн поднял руку, умоляя Дженнингса замолчать. Сквозь рубашку просвечивало темное кровавое пятно. «Ты слышишь, что я тебе говорю, Торн? Им нужна была моя шея». «Алло, это больница?» «Да, палата 4А». «Боже мой, если б не моя камера», — продолжал Дженнингс. «Подожди минутку, у меня очень срочный звонок». «Но мы должны что-то сделать, Торн, ты слышишь?» Торн обернулся и вгляделся в раны на его шее. «Найди мне этот город, Мегидо», — тихо сказал он. «Как, черт возьми, я его найду?» «Не знаю. Сходи в библиотеку». «В библиотеку?» «Алло», — сказал Торн в трубку. «Катерина?» Катерина, чувствуя озабоченность в голосе мужа, приподнялась и села на больничной кровати. Она держала трубку здоровой рукой, другая, загипсованная, лежала неподвижно. «С тобой все в порядке?» — спросил Торн в отчаянии. «Да. А с тобой?» «Да, тоже. Я просто хотел убедиться. Где ты?» «Я в Риме. В гостинице и в Императоре». «Что случилось?» «Да ничего. Ты не болен?» «Нет, я просто боялся, что...» «Возвращайся, Джерри». «Я не могу сейчас вернуться. Мне очень страшно». «Но тебе нечего бояться. Я звонила домой, и там никто не подходит». Торн посмотрел на Дженнингса. Тот переодевал рубашку и собирался уходить. «Джерри, Я думаю, мне лучше поехать домой и... Нет-нет, оставайся на месте, попросил Торн. Но я волнуюсь за Демьяна. И близко к дому не подходи, Катерина. Но мне надо... Послушай. Послушай меня. Не подходи к дому. Катерина замолчала, встревоженная его тоном. Если ты боишься за меня, сказала она, то не стоит. Я разговаривала с психиатром, начала кое-что понимать. Это не из-за Демьяна, это все из-за меня самой. И... Катерина, послушай. Нет. Ты послушай меня. Я сейчас принимаю литиум, это против депрессии, и мне помогает. И я хочу домой, я хочу, чтобы ты вернулся. Она замолчала, и голос ее вдруг охрип. И я хочу, чтобы все было хорошо. Кто дал тебе это лекарство? Спросил Торн. Доктор Гриер. Оставайся в больнице и не уходи, пока я не вернусь. Но я хочу домой, Джерри. Ради бога. Я чувствую себя хорошо. Нет, нехорошо. Не беспокойся ты так. Я пойду домой, Джерри. Нет, я вернусь, и тогда... Когда ты вернешься? Утром. Ну, а вдруг дома что-то случилось? Я туда звоню, а? Да, дома что-то случилось, Катерина. Она снова замолчала. От этих слов ее затрясло. Джерри... Спросила она тихо. «Ты меня пугаешь. Что же случилось?» «Не по телефону, пожалуйста», — умоляюще произнес Торн. «Что произошло у нас дома?» «Жди меня на месте, из больницы не уходи. Я буду утром и все тебе объясню». «Ну, пожалуйста». «И это не из-за тебя, Катерина. С тобой все в порядке». «Что ты говоришь?» Дженнингс взглянул на Торна и мрачно покачал головой. Это не наш ребенок, Катерина. Демьян принадлежит не нам. Что? Не ходи домой, еще раз предупредил Торн. Жди меня. Он повесил трубку. Потрясенная Катерина сидела не шевелясь. И вдруг она почувствовала, что панический ужас отпускает ее. Лекарство действовало, и голова у нее была ясная. Она сняла трубку и набрала домашний номер. Ответа по-прежнему не было. Тогда она повернулась к селектору над кроватью и с усилием нажала на кнопку. «Да, мэм», — раздался голос. «Мне нужно уйти из больницы. Мне надо с кем-то переговорить по этому поводу. Вы должны получить разрешение от врача. Найдите мне его, пожалуйста». «Попробую». Голос замолчал, и Катерина снова очутилась в полной тишине. Няня принесла обед, но у нее не было аппетита. На подносе стояло маленькое блюдечко с желе. Катерина случайно дотронулась до него. Оно показалось ей прохладным и подействовало успокаивающе. Она медленно растерла его между пальцев. За сотни миль от больницы, на кладбище Черватери, все было спокойно. Небо хмурилось, безмолвие прерывалось лишь тихим звуком, будто кто-то копал землю. У разрытых могил две собаки скребли землю, механически работая лапами и заваливая открытые склепы. Земля мягко падала на останки шакала и ребенка. Позади на железном заборе безжизненно висело изуродованное тело. Один из псов запрокинул морду и издал некий скорбный вой. Этот собачий стон зазвучал по всему кладбищу, постепенно набирая силу, и другие звери присоединились к нему, пока, наконец, все вокруг не наполнилось их нестройным, завывающим хором. В палате Катерина снова протянула руку к селектору. В ее голосе звучало нетерпение. «Кто-нибудь есть?» – спросила она. «Вас слушают», – ответил голос. «Я просила найти мне врача». «Боюсь, что это невозможно, он сейчас в операционной». На лице Катерины отразилось раздражение. «Вы не могли бы прийти сюда и помочь мне?» «Я пошлю к вам кого-нибудь. И побыстрее, пожалуйста». Она с трудом встала с постели и подошла к шкафу, где сразу же отыскала свою одежду. Платье было с запахом и легко надевалось, но ночная рубашка была застегнута у шеи, и, взглянув на себя в зеркало,

когда-то маршировали римские войска, и старики, сидя на каменных скамейках, судачили о рождении Христа. То, о чем они говорили, было записано здесь, указал он рукой на стены, в этом здании, очень тщательно и потом собрано в книги, которые известны нам под названием Библия. А Дженнингс уставился на темную пещеру позади них, и Бугенгаген перехватил его взгляд. Здесь находится весь город. 35 километров с севера на юг. Большая часть пока еще проходима. Там наверху идут раскопки, и от этого бывают обвалы. Когда они сюда докопаются, здесь останутся одни обломки. Но это так похоже на человека, считающего, что все видимое должно быть на поверхности. Торн и Дженнингс стояли молча, пытаясь понять все увиденное и услышанное здесь. «А тот маленький священник?» — спросил Бугенгаген. «Он уже умер?» Торн повернулся к нему и с ужасом вспомнил о Тассоне. «Да», — ответил он. «Тогда садитесь, мистер Торн. Нам лучше сразу же приступить к делу». Торн не шевелился, и старик перевел взгляд на Дженнингса. «Вы извините нас, но это должен знать только мистер Торн». «Но в этом деле мы с ним вместе?» — ответил Дженнингс. «Боюсь, что уже нет. Это я привез его сюда». «Я уверен, что он очень благодарен вам за это». «Торн, скажите...» «Делай, как он говорит», — отрезал Торн. Мышцы на лице Дженнингса напряглись от обиды. «И где же мне его ждать?» «Вот, возьмите одну лампу», — сказал Бугенгаген. Дженнингсу пришлось повиноваться. Бросив злобный взгляд на Торна, он взял с полки лампу и направился в темноту. Последовала неловкая пауза. Старик поднялся из-за стола и подождал, пока стихнут удаляющиеся шаги Дженнингса. «Вы доверяете ему?» — спросил Бугенгаген. «Да». «Не доверяйте никому. Слышите? Никому». Он повернулся и стал рыться в шкафу, в вырубленном скале. Потом достал оттуда матерчатый сверток. «А должен ли я доверять вам?» — спросил Торн. Старик молча вернулся к столу и развернул сверток. Там лежало 7 стилетов, холодно блеснувших на свету. Они были очень узкими, рукоятки были вырезаны из слоновой кости, каждая из них являла собой фигуру распятого Христа. «Доверяйте вот им», — сказал он. «Только они могут спасти вас». В пещерах стояла гробовая тишина. Дженнингс, пригнувшись, пробирался вперед. Прямо над ним нависал неровный скалистый потолок. Он со страхом вглядывался в пространство, освещенное лампой, которую он нес в руках. Он видел стены зданий, заключенные в камни. Замурованные в скалы скелеты, казалось, вот-вот выступят из точных каменных канав, которые когда-то окаймляли древнюю улицу. Дженнингс брел дальше, и коридор впереди начал сужаться. Огни в квадратном зале уже померкли. Торн с ужасом глядел на стол. 7 стилетов были разложены в форме креста. «Это надо сделать на священной земле», — шептал старик. «На церковной земле. А его кровью надо оросить Божий алтарь». Слова отчетливо слышались в тишине, но старик внимательно наблюдал за Торном, чтобы убедиться, правильно ли тот его понимает. «Каждый нож нужно будет вонзать по рукоять до ног Христа на каждой ручке ножа, и так, чтобы они составили фигуру Христа. Первый кинжал самый важный. Он отнимет физическую жизнь и образует центр Христа. Следующие ножи отнимают духовную жизнь, и втыкать их надо в таком порядке». Он замолчал и опять взглянул на Торна. «Вы должны быть безжалостны», — — объяснил он. «Это не сын человеческий». Торн попытался заговорить. Когда голос вернулся к нему, он был каким-то чужим, грубым и срывался, выдавая состояние Джереми. «А вдруг вы ошибаетесь?» — спросил он. «А вдруг он не...» «Ошибки быть не может. Но должно быть какое-то доказательство, и у него есть родимое пятно. 3 шестерки». У Торна перехватило дыхание. «Нет», — прошептал он. «Так сказано в Библии. Этим знаком отмечены все апостолы сатаны. Но у него нет такого знака». Псалом 12, стих 6. «Имеющий разум, число сосчитает презренного зверя, несущего смерть. Число с человеком всегда совпадает. 6 сотен оно, 6 десятков и 6. Я говорю вам, у него нет этого знака». «Знак должен быть. Я лично купал его. Сам. Я знаю каждый сантиметр его кожи». «Его не видно на теле. Вы найдете этот знак под волосами. Ведь мальчик родился с пышными волосами, не так ли?» Торн вспомнил тот момент, когда впервые увидел ребенка. И вспомнил свое удивление при виде густых и длинных волос. «Сбрейте волосы», — посоветовал Бекингаген, «и вы увидите под ними этот знак». Торн закрыл глаза и уронил голову на руки. «С самого начала вы должны исключить малейшие колебания. Вы сомневаетесь в моих словах?» «Я не знаю», — вздохнув, ответил Торн. Старик откинулся назад и посмотрел на него. «Неродившийся ребенок был убит, как предсказано. Жена ваша погибла». «Но это ребенок». «Вам нужны еще доказательства?» «Да». «Тогда ждите их», — сказал Бугенгаген. «Но знайте, что вам необходима вера, иначе вы не справитесь. Если вы будете сомневаться, они одолеют вас». «Они?» «Вы говорили, что в доме есть еще женщина, служанка, которая ухаживает за ребенком». «Да, миссис Бейлок». Старик кивнул, будто вспомнив что-то. «Ее настоящее имя Баалок. Это регент дьявола. Она костьми ляжет, чтобы не дать вам совершить необходимое». Они замолчали. В пещере послышались шаги. Из темноты медленно появился Дженнингс. На лице у него было написано крайнее удивление. «Там тысячи скелетов», — прошептал он. 7 тысяч, — уточнил Бугенгаген. «Что, черт побери, здесь случилось?» «Мегидо, место Армагеддона. Конец света». Дженнингс шагнул вперед. Его до сих пор трясло от увиденного. «Вы хотите сказать, что Армагеддон уже был?» «О, да», — ответил старик. «И будет еще много раз». С этими словами он передал сверток с ножами Торну. Торн попытался отказаться, но Бугенгаген буквально всучил ему пакет, и их глаза встретились. «Я жил очень долго», — сказал Бугенгаген срывающимся голосом. «И я молюсь, чтобы жизнь моя не оказалась напрасной». Торн последовал вслед за Дженнингсом в темноту, туда, откуда они пришли. Он лишь раз оглянулся, но комната уже исчезла. Огней не было видно, и все растаяло в темноте. По Иерусалиму они шли молча. Торн крепко сжимал в руке сверток. Настроение у него было подавленное, он шел как автомат, не обращая ни на что внимания, глядя прямо перед собой. Дженнингс задал ему несколько вопросов, но Торн не отвечал. Они вошли в узкий переулок, где шло строительство. И фотограф подошел к Торну вплотную, пытаясь перекричать шум работающего крана. «Послушай, я хочу только знать, что сказал старик. У меня ведь тоже есть на это право, не так ли?» Но Торн упрямо шел вперед, ускоряя шаг, словно пытался отделаться от попутчика. «Торн! Я хочу знать, что он сказал!» Дженнингс кинулся вперед и схватил Торна за рукав. «Эй! Я вообще-то не посторонний наблюдатель. Ведь это я нашел его!» Торн остановился и взглянул Дженнингсу прямо в глаза. «Да, верно. Это ты нашел всех нас. Что ты хочешь сказать?» «Ты уверяешь, что все это правда. Ты вбивал мне этот бред в голову». Погоди-ка минуту. Ты наснимал все эти фотографии. Погоди. И ты привез меня сюда. Да что с тобой, черт возьми? А я даже не знаю, кто ты на самом деле». И Торн вырвался из рук Дженнингса, но тот снова привлек его к себе. «А теперь погоди минутку и выслушай, что я скажу». «Я уже достаточно тебя слушал». «Но я пытаюсь помочь». «Хватит». Они смотрели в упор друг на друга. Торна буквально трясло от ярости. «Подумать только, что я мог на самом деле поверить в это. Поверить!» «Но, Торн, это твой старик. Всего-навсего очередной факир, торгующий дешевыми ножичками». «О чем ты?» Торн взмахнул свертком. «Вот здесь ножи! Ножи! Он хочет, чтобы я его заколол. Он считает, что я должен убить этого ребенка». «Но это не ребенок». «Это ребенок. Ради бога, ну какое еще доказательство тебе?» «За кого ты меня принимаешь?» «Успокойся, Торн». «Нет, я не буду этого делать. Я больше в этом не участвую». «Убить ребенка? За кого вы меня все принимаете?» И Торн в ярости размахнулся, далеко зашвырнул сверток. Он ударился о стену дома и исчез. Дженнингс замолчал и повернулся, чтобы уйти, но Торн остановил его. «Дженнингс». «Да, сэр». «Я не хочу больше вас видеть. Я больше в этом не участвую». Стиснув зубы, Дженнингс быстро перешел улицу, пытаясь отыскать у стены ножи. Земля была усеяна мусором. В воздухе раздавался рев работающих кранов и машин. Он ногами разбрасывал мусор в надежде отыскать маленький сверток. Он заметил его возле грязного ведра и наклонился, чтобы взять в руки, не обратив внимания на стрелу крана, двигавшуюся прямо над его головой. Она словно споткнулась на долю секунды, и от толчка из огромной оконной рамы вылетело стекло. Стекло сработало с точностью гильотины. Оно отсекло голову Дженнингса как раз по воротнику и разлетелось на миллион осколков. Торн услышал звон, потом крики. Увидел людей, бросившихся на ту улицу, где скрылся Дженнингс. Он пошел за ними и протолкался сквозь толпу. На земле лежало обезглавленное тело. Кровь толчками вытекала из горла, как будто сердце еще продолжало работать. Женщина, стоящая на балконе прямо над ними, истерически хохотала и указывала вниз. В мусорном ведре лежала отрубленная голова и смотрела в небо невидящими глазами. Пересилив себя, Торн прошел вперед и поднял сверток с ножами, который лежал около безжизненной руки Дженнингса. Не видя ничего перед собой, он выбрался из переулка и побрел по направлению к гостинице. Обратный перелет в Лондон занял 8 часов. Торн сидел и тупо молчал. Мозг его отказывался работать. Не было больше ни страха, ни горя, ни колебаний. Только бездумное осознание того, что необходимо совершить. В лондонском аэропорту стюардесса вернула ему пакет с ножами, который был изъят у него при посадке в целях безопасности. Она заметила, что они очень красивые, и спросила Торна, где ему удалось приобрести такие ножи. Он пробормотал что-то несвязанное, запихнул их в карман пиджака и прошел мимо. Было уже за полночь. Аэропорт закрывался. Это был последний рейс, разрешенный по стандартам допустимой видимости. Город погрузился в густой туман, и даже таксисты отказывались везти его в Пирфорд. Торн почувствовал, что его обволакивает тоскливое одиночество. Наконец он сел в такси. Машина, казалось, зависла в тумане. Это почему-то помогло Торну не думать о том, что ждет его впереди.

Сообщение о трагедии разнеслось по всему Лондону. Рассказ принимал причудливые формы. Подробности противоречили одна другой, и 48 часов репортеры осаждали приемную в городской больнице, пытаясь разузнать у врачей, что же все-таки произошло. На следующее утро в одной из комнат собрались врачи, и прежде чем они сделали заявление, телекамеры уже назойливо жужжали. Специальный хирург Грудшур, прилетевший из южноафриканской больницы, выступил с заключительным сообщением. «Я хочу объяснить, что смерть наступила в 8 часов 30 минут утра. Мы сделали все, чтобы спасти его жизнь, но ранение не оставляло надежды на выздоровление». Горестные вздохи пронеслись по толпе репортеров. Врач дождался, пока они стихнут. «Больше никаких сообщений не будет. Служба пройдет в церкви всех святых, затем тело будет перевезено в Соединенные Штаты для захоронения». В Нью-Йорке, на катафалке, за которым выстроилась длинная очередь лимузинов, стояли рядом два гроба. Впереди на мотоцикле ехал полицейский. Когда похоронная процессия добралась до кладбища, там уже собралось много народу. Охрана из отдела безопасности сдерживала любопытных, а официальная группа подошла к свежевырытым могилам. Священник в длинной белой рясе стоял у колонны с американским флагом. Зазвучала музыка, гробы поставили перед священником. Рабочий проверял механизмы, с помощью которых гробы должны были опустить в могилы. «Мы скорбим сегодня», — нараспев начал священник, — «о безвременной кончине двоих из нас. В путешествии навстречу вечности они взяли с собой частицу наших душ. Давайте же скорбеть не о них, нашедших свой покой, а о нас самих. Какой бы короткой ни была их жизнь, эта жизнь закончена. И мы должны быть им благодарны за то короткое время, которое они разделили с нами. Мы говорим сегодня прощай сыну большого человека, который был рожден в богатстве и благополучии, имевшему все земные радости, о которых только может мечтать человек. Но на его примере мы видим, что одних земных благ недостаточно». Снаружи у ворот кладбища толпились репортеры, щелкали фотоаппаратами. Небольшая группа людей стояла поодаль и обсуждала происшедшие события. «Как же все это дико, да?» «Ничего дикого. В первый раз, что ли, людей убивают на улице?» «А как тот парень, который видел их на лестнице? Ну, тот самый, что вызвал полицию?» «Да он был пьян. У него брали кровь на анализ и выяснили, что он был пьян». «Ну, не знаю», — отозвался третий. «Все это странно как-то. Что они могли делать у церкви в такой-то час?» «У посла умерла жена. Возможно, они приходили молиться. Какой идиот будет совершать преступление на ступенях церкви?» «Да полно таких, уж поверьте мне». «Не понимаю», — вмешался третий. «Похоже, что от нас многое скрывают». «Это уж не в первый раз. Да-да, явно не в последний». Два гроба медленно опускались в могилы, и священник простер к небу руки. Среди скорбящих выделялась стоящая в стороне пара. Она была окружена телохранителями и переодетыми полицейскими, которые тайком осматривали толпу. Статный мужчина имел величественный вид. Рядом с ним стояла женщина в черном и держала за руку 4-летнего мальчика. Его вторая рука была забинтована и висела у груди. «Провожая Джереми и Екатерину Торн в мир вечного покоя», — продолжал священник, — «мы обращаем свой взор к их ребенку Дэмиену, последнему из живых в этой великой семье. Ребенок сейчас переходит в другую семью. Пусть же он процветает в любви, которую получит от своих новых родителей. Пусть он примет наследство отца и станет вождем всего человечества». Дэмиен стоял рядом и наблюдал, как опускаются гробы. Он вцепился в руку женщины. «И, наконец, пусть тебе, Дэмиен Торн, — выразительно простирая к небу руки, — говорил священник, — Бог дарует свое благословение и милость. Пусть дарует Христос тебе свою вечную любовь. Из глубины безоблачного неба послышался отдаленный раскат грома, и толпа начала понемногу расходиться. Новые родители Демьяна терпеливо ждали, пока все разойдутся. Потом подошли к могилам, и ребенок склонился над ними, шепча молитву. Люди оглянулись и застыли на месте. Многие из них разрыдались. Наконец ребенок поднялся и медленно отошел со своими приемными родителями от могил. Телохранители окружили их со всех сторон и проводили до президентского лимузина. Четверо полицейских на мотоциклах сопровождали автомобиль сквозь толпу репортеров, снимавших ребенка. Демьян сидел на заднем сиденье лимузина и пристально глядел на них сквозь заднее стекло. Однако все фотографии оказались испорченными. На них явно выделялось пятно. Видимо, эмульсионный брак был на пленке. Пятно своими размытыми контурами напоминало дымку. И эта дымка неумолимо зависала над президентским лимузином.